В половине четвертого, по часам стоявшим у ночника, кто-то стал толкаться в нашу дверь. «Пошел вон, мудак!» — гаркнул я, ощутив внезапный прилив адреналина. «Мой герой!» — прошептала Донна, и мы с тихим восторгом принялись за дело. Это не был 15-раундовый матч, описанный Норманом Мейлером в пору моего студенчества, но что-то вроде трехраундового поединка за золотые перчатки. Лицо мое расплылось в небывало широкой улыбке. Красивый противоугонный сигнал вторил нашему обоюдному стону. По какой-то причине я промычал «Ум-гоу» из старинного комикса. Пробудившись, я услышал «априори», потом фразу по-немецки. Донна и голубой сосед по имени Боб сидели за столом, углубившись в книги. Боб увидел, что я открыл глаза и отдал честь. Он принес мне кофе и глазированный пончик, примерно то, на что похоже было сейчас, наверное, мое лицо. Я выпил восхитительный кофе и съел такой же восхитительный вредный пончик. Они щебетали о диалоге, с которым должны были выступить на семинаре по философии. Грязные, но веселые воробушки на подоконнике клевали из чашки зернышки, которые им насыпала Донна, как новый святой Франциск. Если б не Боб, я, может быть, сказал бы что-нибудь бессмысленное, вроде того, что эта ночь была одной из 10 лучших в моей жизни. С другой стороны, не переношу анальный фашизм списков, сопутствующих моей грешной профессии. Я стал быстро одеваться под музыку из Гегеля, Шлегеля, Хайдеггера и Лейбница. Когда я закончил, Донна встала из-за стола, вежливо чмокнула меня в щеку, а потом поцеловала в губы. «Хочешь поехать в Испанию?» — спросил я. «Нет, а ты поезжай. Если хочешь, позвони мне, когда вернешься». Она порылась в своих книгах и дала мне биографию Джона Мьюра, написанную Фредериком Тернером, по крайней мере, в четверо более длинную, чем мои продукты. Джон Мьюр, 1838-1914 годы, американский натуралист. «Тебе понравится», — сказала она, открывая мне дверь. Я поймал такси на Уэст-Энд-Авеню и по дороге домой заехал в транспортное агентство, чтобы перенести полет на попозже. Опыт подсказывал мне, что к середине утра эйфории пройдет и навалится похмелье. До аэропорта Ла Гвардия надо было вздремнуть. На кухне у меня управляющий домом оставил срочный пакет от Синди, от себя записку: «Ваши стены попали в аварию». Винные пятна по-прежнему не казались мне некрасивыми. В пакете от Синди была книга под названием «Гуманистическая ботаника» и письмецо с просьбой прочесть ее, чтобы не задавать потом глупых вопросов. «Любезно. Домашнее задание. Я позвонил Дону, чтобы выяснить ущерб. Он был снисходителен к моему приступу малярии, о котором я забыл, и напомнил мне, что Эйснера он ждет от меня через 3 недели. Майкл Эйснер, разумеется, президент Диснея. Сестра предоставила, как всегда, толстую папку хорошо упорядоченных материалов, но я еще не приступал к работе. Я ни разу не опоздал к сроку и быстро прикинул, что придется делать по 5 страниц в течение 20 дней. Пустяки, если не смогу сочинить первое забористое предложение. Родившись, Эйснер вскоре начал дышать. Среди прочего, я выработал в себе умение точно запоминать, что говорят люди. Иногда мне помогает в этом зрительный образ. Например, во время теологических рассуждений Донны за ужином, когда я разрезал телячий язык, она сказала, что «желать надо волевым образом, не зная, чего желаешь». И смысл этого остался для меня неясным. А когда я взял в рот первый кусочек с чесночным соусом, последовало продолжение, в том смысле, что лучшие представители рода человеческого позволяют своим сердцам разорваться. Рико, занятый челюстью, отреагировал на это несколько испуганным взглядом. Я подошел к окну, откуда виден был отрезок реки. Ночь представлялась мне поразительным достижением самой жизни, и я, как не вполне добровольный ее участник, спросил себя, не проще ли было бы влиться в нее, если бы я перестал мыслить о жизни в 5-страничных сегментах. 30 лет напряженных усилий сделать что-то только для того, чтобы заново начать то же самое. Если работаешь слишком быстро и напряженно, то что? Получаешь возможность продолжать. Я вспомнил школьный урок, где говорилось, что английское название четверга имеет какое-то отношение к Тору, скандинавскому богу. Стул перед моим рабочим столом в углу вполне мог быть электрическим. Впрочем, жалобы на работу надо воспринимать соотносительно с тем, сколько жалобщик за нее получает. Могу ли я жаловаться? Я скорее озадачен. Писатели — это только люди, которые прежде всего пишут. Акцент здесь почти печальный, на «прежде всего». Я сомневаюсь, что большинство водопроводчиков прежде всего проводят воду, или грузчики прежде всего грузят. Можно назвать еще несколько десятков профессий. У них остается место для чего-то еще, или так мне кажется. Может быть, там и находится оправдание, когда мы называем ее искусством, после чего любой бумага марака вправе ощутить себя причастным к таинственному миру. От этих беспокойных мыслей у меня могла бы заболеть голова, если бы я не ощутил голода. Каково есть первейшее перед всеми потребность у людей и животных, я наскоро приготовил омлет с сыром и вспомнил, как моя бабушка молилась, чтобы я стал лютеранским священником. Но священники, опять-таки, никогда не перестают быть священниками. И это сходство с писателями помешало мне насладиться омлетом. Я взглянул на эйснеровскую папку и подумал, не предать ли ее погребению в реке. По данным, накопившимся у меня против моего желания, люди моего возраста тревожатся за свою работу, как я сейчас, но также о своих взрослых детях, которых у меня нет, о своем здоровье, о здоровье своих жен и по поводу близящегося финала. На утренних авиарейсах, когда впереди ожидаются встречи, разговоров об этом не слышишь, но на вечерних они превращаются в журчащий ручей, или, вернее, во взбаламученную лужу. Перспектива свалиться замертво в любую минуту не обсуждается открыто, но присутствует так же зримо, как земля далеко внизу, то есть как что-то безусловно очевидное. Может быть, лучший ответ здесь, если можно, расскажите мне то, чего я не знаю. Словно в доказательство моей неправоты, моим соседом в самолете оказался компьютерщик, который провел 3 дня в нью-йоркских музеях. Я пыхтел над своим уроком, гуманистической ботаникой, и завидовал лежавшей у него на коленях большой книге по искусству, пусть и безвкусной. Выяснилось, что он разведенный отец 12-летней девочки, помешанной на искусстве. Общаться с ней на этом уровне он был не способен, и поэтому за последний месяц посетил центр Уокера у себя в Миннеаполисе, Чикагский институт искусств, а теперь прочесал Нью-Йорк. Подумывал о том, чтобы купить краски и попробовать. Это было любопытно, и мне хотелось продолжить разговор, но я дошел только до страницы 9 гуманистической ботаники, и оставалось еще 600. Классического комикса по этой теме, очевидно, не существовало. Вы можете подумать, что от отца-ботаника я кое-чего набрался, но это не так. Однажды, от нечего делать, я раскрыл какую-то книгу из его библиотеки, и оттуда выпало вырезанное из журнала фото Авы Гарднер. Ава Гарднер, 1922-1990 годы, американская кинозвезда. Мне тогда было 14 лет, и я несколько изумился, хотя Ава выглядела намного привлекательнее моей матери. Я пытался усвоить идею, что корень, стебель и листик цветущего растения именуются органами, но застрял на мысленной картине, где органы еще недавно играли такую большую роль, тем более что в это время очень большой бизнесмен через проход от меня, большой физически, закрыл свой ноутбук и большим голосом разговаривал с большим партнером о большом бизнесе, а большой пилот, я его видел, объявил, что мы пролетаем южнее большого Чикаго, грозовой, здоровый, дрочливый. Я вспомнил, что в General Motors до ее большого экономического спада высшие чиновники обычно были под 1,90 м ростом. Любовь к большому в Детройте я ощутил еще на заре своего писательства, когда писал биозонд Генри Форда II, носившего прозвище Хэнк Двойка. Скоро мы подлетим к большой Миссисипи. Продираясь сквозь очередные перистонервные листья сассафраса, я стал вспоминать, сколько раз наблюдал, как большие румяные техасцы с действительно большими голосами грузятся в самолет. Как-то раз один стал настаивать, чтобы я поменялся с ним местами, и он мог сесть рядом с большим другом, но к его нескрываемому отвращению я отстоял свое привычное 3Б. Цветы приятно отвлекали от этих мыслей. Я выпил стаканчик дешевого вязкого калифорнийского каберне, лучшего, что было, по словам стюардессы. Аромат копченого мяса и шоколада с миндалем хорошо пошло бы с Биг Маком. Я пролистал всю книгу, но фотографий Авы Гарднер там не было. Стюардесса с красивой попкой наклонилась, чтобы подобрать упавшую салфетку. Кульминация всего полета. Позади плакал младенец. Гораздо более приятная музыка, чем ротвейлерские голоса больших бизнесменов. Я вдруг затосковал по маленькой Франции, по моим маленьким прогулкам, маленькому кофе, маленьким багетам, даже по маленькой Клер, требовавшей немаленьких денег. До чего редко миловидные женщины, вроде Клер, обладают сексуальной энергией Донны. Мне такие не встречались. В Миннеаполисе мы приземлились к ужину, и я сообразил, что никогда тут не был. Хотя в открытии этом не было эмоционального наполнения, как в случае Барселоны и Севильи. Я приготовился, как обычно, выскочить из самолета, но меня опередила женщина с двумя детьми, один из которых плакал. Она была в отчаянии и нагружена ручной кладью, поэтому я вызвался нести ребенка, которого она тащила за руку. Стюардесса с красивой попкой поблагодарила меня, и на миг во мне все потеплело, как в рассказиках из Reader's Digest, читанных в детстве. Мальчонка был упитанный и весил, как мой портфель с Эйснером и мешок с костюмом, который я нес в другой руке. У выхода я с облегчением отдал непоседу угрюмому отцу. Был жутковатый момент, когда я сел в прокатную машину и по обыкновению повторил про себя, что мне предстоит сделать. Завтра, в конце дня, Синди под Лакроссом прочесть книгу, где мне ужинать записано, Рику сказал. Рико боялся летать, но в отпусках поездил по всей Америке. Он много раз приглашал меня с собой, и всякий раз я не мог из-за работы над очередным биозондом. Однако его путевые дневники были неоценимым ресторанным гидом. Повторив, что называется, установку на игру, на этот раз оказавшуюся короткой, я обычно пытаюсь понять, как функционирует автомобиль, когда он стоит, а не едет. Ключи я держал в руке, но не мог найти зажигание. Остальные на платной стоянке резво брали с места, включая большого бизнесмена и его большого партнера, арендовавших вишневый Линкольн. Включить лампу в розетку — это уже испытание моих технических способностей. Я залез в бардачок и достал руководство на 5 языках, включая японский. В машине было жарко, но я не мог открыть окна и включить кондиционер, а открыть дверь мне не пришло в голову. От бессилия у меня навернулись слезы. Панель с непостижимым набором хай-тековских штучек расплылась перед глазами. Пожалуй, несколько дней мне надо отдохнуть. Но тогда в оставшееся время придется постепенно увеличивать эйснеровскую норму с 5 до 6, до 7, до 13 и так далее в день, пока не дойдет до целой сотни в последний день. Наконец, проходивший мимо черный смотритель стоянки в опрятной форме открыл дверь и весьма уместно заметил: эти ебаные японские машинки — сплошное фуфло, после чего показал мне зажигание. Я попытался дать моему спасителю $20, но он отказался и с хохотом ушел. В моем апартаменте была табличка, гласившая, что здесь ночевал Горбачев. Она вызвала в душе лишь самое короткое смятение, оформившееся в вопрос, чему сегодня верить. Чтобы избежать дальнейшей течи, я лег на кровать и еще глубже погрузился в гуманистическую ботанику. Выяснилось, что ауксины, гибберелины и цитокинины — это гормональные и регуляторные вещества, определяющие рост клеток в растениях. Эта новость успокаивала не хуже веронала, и я уснул. По случайному совпадению, когда я проснулся через полчаса, в коридоре послышался детский крик. Почему я не стал отцом? Растить брата и сестру с 12 и 15 лет этого оказалось достаточно. От сестры нашей матери помощи было мало, и через год мы ее прогнали. Она дважды была замужем, во второй раз подольше, за портовым грузчиком-итальянцем, и вся ее эмоциональная жизнь, сколько ее там было, сосредоточилась на стряпне. Когда она побила Тада деревянной лопаткой по голове за то, что он ел сырое тесто, а потом на повышенных тонах обвинила его в том, что вместо уроков он анонирует над плейбоями и пентхаусами, чаша моего терпения переполнилась. Бедный Тад был чуть не в судорогах от смущения и расплакался. Мы все сидели на кухне, и сестра, всегда любившая ругаться, закричала: «Заткнись, старая пизда!» Пути назад не было. На другой день тетка уехала, и мы больше о ней не слышали, хотя я регулярно посылал ей рождественские открытки. Я изучил гостиничную карту Вин и с удовольствием заказал в номер хороший помероль. Затем нашел название ресторана, и консьерж заказал для меня столик на последние полчаса перед закрытием. «Пора навалиться на работу». Завязалась борьба между Эйснером и ботаникой, но на горизонте маячила свирепая Синди, и я выложил на стол книгу. Суровый долг зовет. Вино прибыло мгновенно, но штопор был неведомым инструментом для девушки с разинутым ртом, которая принесла его, и я открыл сам. Она поступила сюда недавно и не знала, кто такой Горбачев, поэтому я объяснил ей, сопроводив описанием родимого пятна, напоминающего винное на светлой стене. После 10 минут прилежного чтения я ощутил душевный дискомфорт и позвонил Донне. Но мне сообщили, что она распорядилась не соединять ее, только в самых крайних случаях. Я вспомнил устрашающую строчку из стихотворения Пастернака в «Докторе Живаго» о том, что жизнь — это длинная дорога. Так же, как в день убийства Кеннеди, я помню, что делал тогда, когда прочел это стихотворение. Был теплый летний вечер в Индиане, и я слушал пронзительное любовное пение цикад. Отец говорил мне, что козадои едят цикад, но тогда мне это не казалось важным, а теперь почему-то показалось. Может быть, телефонный разговор с Синди и ночь с Донной открыли окно, для которого в иное время потребовался бы ломик. Я дошел до страницы 50 гуманистической ботаники с обсуждением Карла Линнея, но тут наступило время ужина, а меня пронзило воспоминание о бывшей подруге из города Рай в штате Нью-Йорк, истовой католичке и выпускнице колледжа Сары Лоуренс, диплом с отличием, когда это еще что-то значило. Действительно, мои таланты не развелись в должной мере из-за чрезмерного подавляемого горя и посредственного образования. Карл Линней, 1707-1778 годы, шведский биолог, основатель современной таксономии. Если бы были у души зубы, эта молодая женщина заставила бы их застучать. Она прервала свою докторантуру на психологическом отделении Нью-Йоркского университета, чтобы редактировать у моего издателя книжки о душевном здоровье из серии «Сделай сам». Она была тактична и психологии своей не навязывала, но присутствие последнее ощущалось всегда. Почему по утрам я пью кофе только после бритья? Почему я много курю только за работой? А я знал, что она время от времени садится на героин, проблема, обсуждать которую Нью-Йорк не считает нужным, когда речь идет о его лучших умах. Она даже изучила отчеты о катастрофе, в которой погиб мой отец, между тем, как сам я не нашел в себе для этого сил. Капитан эквадорского судна под воздействием рома неправильно заполнил балластные цистерны. Единственные двое спасшихся, если не считать капитана, спали на палубе. Что касается матери, то было сказано только, что со времени Второй мировой войны у тех, кто родился и вырос в промышленных районах Нью-Джерси, заболеваемость раком мозга увеличилась на 500%. И все-таки я любил эту молодую женщину за ее шутовской, хотя и меланхолический юмор. Ее отец был актуарием страховой компании. Актуарий – служащий страховой компании, который рассчитывает размер возвращаемого страхового взноса, дивиденды, риски и так далее на основе статистических оценок. Депрессивным в последней стадии, и подозреваю, что я оказался вторым по очереди среди тех, кого она хотела развеселить, потерпев неудачу с первым. Наша решающая ссора началась с того, что за ее превосходными макаронами с сыром, английским чеддером от Дина и Делуки по $12 за фунт, я высказал мысль, что ее психологическая серия повысит число самоубийств, а если и нет, то окажет большую услугу фармацевтическим компаниям. Она выкинула мой любимый тогда биозонт Лайнуса Полинга из окна нашего дома без лифта на западной 10-й улице. Но как нам вскрыть лед, который, возможно, залег в наших сердцах? «Фэске вудра, делай, что захочешь». Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. «Явно недостаточно. Я, бывало, составлял наборы ненужных правил, ненужных, потому что я им следовал до того, как записал. Позже одна моя подруга, педиатр из Чикаго, сказала, что на моем могильном камне надо высечь «Он делал свою работу». До ресторана, рекомендованного другом Рико, Домико Кучино, идти было недалеко, и по дороге меня позабавила мысль о том, что моя подруга-психолог презирала движение, потенциал человека до такой степени, что сама стала его жертвой. Потенциал человека, популярное в 1960-1970-х годах направление в психологии и психотерапии, делавшее упор на самоактуализации, удовлетворении своих желаний и импульсов в противоположность формированию личности соответственно потребностям общества. Однажды воскресным утром она ужасно разозлилась, когда потребовала, чтобы я выбрал самое любимое свое занятие и провел за ним весь день вместо того, чтобы работать. Я сказал вскапывать бабушкин сад на ферме в Индиане. Поскольку это было неосуществимо, она потребовала второго любимого занятия. Я сказал соединиться с моей первой женой Синди по собачьей на кукурузном поле июльским днем. Она предложила поехать за город и попробовать, но я указал, что сейчас конец мая, и кукуруза еще недостаточно поднялась. Как вы догадываетесь, в ее серии «По душевному здоровью», тоже издаваемой Доном, была глава о предотвращении депрессии под названием «Выберите любимые занятия и займитесь ими». В ресторане я заказал для начала выдержанное барбареско, ветчину и импортные фиги. Официант нахмурился, увидев, что я читаю книгу, и я внутренне с ним согласился. Пристальное исследование собственной жизни тоже казалось делом не стоящим перед лицом хорошей пищи. Мне захотелось выяснить, где Миссисипи, этот водный нож, рассекающий нашу страну пополам, дабы бросить в нее эту книгу. Я помнил, что Джон Берриман, поэт, некогда знаменитый в поэтических кругах, прыгнул с местного моста. Так и для книги, может быть, это подходящая могила. На форзаце значилось «Синди Маклохлен, 1977», год выхода книги, с припиской «Просьба вернуть». Вот я, 55-летний мужчина, с парой миллионов на счете, делаю уроки. Умный человек, соврал бы и сказал, что выехал в аэропорт раньше, чем принесли пакет с книгой или что-нибудь такое. Пока я трудился над своей пастой, немудрящей, но прекрасной путанеско, толстые макароны с куриной грудкой, анчоусовой пастой, лимоном и прочее, меня посетило своего рода озарение. Проклятая книга на столе рядом с моим салатом из цикория угнетала меня в первую очередь объемом своего содержания. После эпохи, на которую пришелся расцвет деятельности моего отца, 30-х, 40-х и 50-х годов, мы наблюдали постепенное торжество процесса над содержанием. Например, мои биозонды полны фактов, но они не подавляют своим количеством, а наоборот расслабляют. И я давно понял, что их популярность обусловлена упаковкой. Конечно, это не очень глубокое наблюдение, и сделает его любой с трехзначным показателем умственного развития, но в основе помешательства на компьютерах – процесс. Страна и ее народ просто устали учиться, поэтому обратились к процессу, как сотни преподавателей в колледжах, чьи студенты, будущие преподаватели, в большинстве своем не могут справиться ни с каким текстом, требующим основательных знаний. В результате среди двух десятков западных стран – студенты нашей страны обычно оказываются последними. Честно говоря, я плевал бы на все это, если бы это не относилось ко мне самому. Однако ясно было, что содержание составляла моя сестра, я же был процессом, а брат Тат просто гонял пар над супом. Должно быть, мои губы нервно шевелились, потому что рысцой подбежал официант. Он встревоженно посмотрел сверху на страницу 109, с изображением продольного среза верхушечной меристемы ствола ясени. С расстояния в метр она, пожалуй, выглядела сексуально, вроде женских органов в разрезе, как у нас на уроках биологии. Он сказал, что моя телячья отбивная почти готова. А я спросил его, где тут протекает река Миссисипи, поскольку по дороге из аэропорта, мне кажется, мы пересекли реку Миннесота. Вопрос привел его в остолбенение. «Да она тут повсюду, сэр», — сказал он, и я кивнул.